Госпожа Метелица. У одной вдовицы были две дочери-девицы. Одна-то была и красивая, и прилежна, а другая и лицом некрасивая и ленивая. Но эта некрасивая да ленивая была вдовица дочь родимая, а к тому же она ее и любила, а на другую всю черную работу валила, и была у ней та в доме заморашкой. Бедняжка должна была каждый день выходить на большую дорогу, садиться у колодца и прясть, до того много, что кровь выступала у нее из-под ногтей. Вот и случилось однажды, что веретено у ней было все перепачкано кровью. Девушка наклонилась к воде и хотела веретено обмыть, а веретено-то у нее из рук выскользнуло и упало в колодец. Бедняжка заплакала, бросилась к мачехе и рассказала ей о своей невзгоде. Та ее так стала бронить и такую выказала себя безжалостную, что сказала: «Умела туда веретено уронить, сумей достать его оттуда». Пришла девушка обратно к колодцу и не знала, что ей делать. Да с перепугу-то прыгнула она в колодец, задумала сама оттуда веретено добыть. Она тотчас потеряла сознание, а когда очнулась и снова пришла в себя, то увидела, что лежит на прекрасной лужайке, что на нее и солнышко весело светит, и цветов кругом великое множество. Пошла девушка по этой лужайке и пришла к печке, которая была полнешенька, хлебами насажена, хлеба ей крикнули: «Вынь ты нас! Вынь скорее, не то сгорим, мы давно уже испеклись!» Она подошла и лопатой повынимала их из печи. Затем пошла дальше и пришла к яблоне. И стояла та яблоня полнешенька яблок и крикнула девушке: «Обтряси ты меня, обтряси! Яблоки на мне давно уж созрели!» Стала она трясти яблоню, так что яблоки с нее дождем посыпались, и трясла до тех пор, пока на ней ни одного яблочка не осталось. Сложила их в кучку и пошла дальше. Наконец подошла она к избушке и увидала в окошке старуху, а у старухи зубы большие-пребольшие. И напал на девушку страх, и задумала она бежать, но старуха крикнула ей вслед: «Чего испугалась, красавица-девица? Оставайся у меня, и если всю работу в доме хорошо справлять станешь, то и тебе хорошо будет. Смотри, только постель мне хорошенько стели, да перину мою взбивай постарательнее, так, чтобы от нее перья во все стороны летели. Когда от нее перья летят, тогда на белом свете снег идет. Ведь я никто иная, как сама госпожа Метелица». Речь старухи поуспокоила девушку и придала ей настолько мужества, что она согласилась поступить к ней в услужение. Она старалась угодить старухе во всем и перину ей взбивала так, что перья, словно снежные хлопья, летели во все стороны. Зато и ей жилось у старухи хорошо, и бранного слова она от нее не слышала, и за столом у ней было всего вдоволь. Прожив некоторое время у госпожи Метелицы, девушка вдруг загрустила и сначала сама не знала, чего ей недостает. Наконец догадалась, что просто истосковалась по дому. Как ей тут ни было хорошо, а все же домой ее тянуло и позывало. Наконец она созналась старухе: «Я по дому соскучилась. Как мне нехорошо здесь у тебя под землею, а все же не хотелось бы мне здесь долей оставаться. И тянет меня туда вернуться, со своими повидаться». Госпожа Метелица сказала: «Мне это любо, что тебе опять к себе домой захотелось. А так как ты мне служила хорошо и верно, то я сама тебе укажу дорогу на землю». Тут взяла она ее за руку и подвела к большим воротам. Ворота распахнулись, и когда девица очутилась под сводом их, просыпалась на нее дождем из-под свода золота, да так облепила ее, что она вся была золотом сплошь покрыта. «Вот это тебе награда за твое старание», — сказала госпожа Метелица, да, кстати, вернула ей и веретено, упавшее в колодец. Затем ворота захлопнулись, и красная девица очутилась опять на белом свете, невдалеке от мачехина дома. И когда она вступила во двор его, петушок сидел на колодце и распевал: «Ку-ку-ку, вот чудеса! Наша-то девица в золоте вся!» Тогда вошла она к мачехе в дом, и как на ней было очень много золота, что и мачеха, и сестра приняли ее весьма ласково. Рассказала им девица все, что с ней приключилось, и когда мачеха услыхала, как она добыла себе такое богатство, то задумала и другой своей дочке, злой и некрасивой, добыть такое же счастье. Она свою дочку усадила прясть у того же колодца, а чтобы на веретене у дочки кровь была, то должна была она уколоть себе палец и расцарапать руку в колючем терновнике. Затем та сбросила веретено в колодец и сама за ним туда же спрыгнула. И очутилась она точно так же, как прежде сестра ее, на прекрасной лужайке, и пошла той же тропинкой далее. Пришла к печке, и закричали ей хлебы: «Вынь ты нас, вынь скорее! Не то сгорим, мы давно уж совсем испеклись!» Но лентяйка им отвечала: «Вот еще, стану ли я из-за вас пачкаться!» И пошла далее. Вскоре пришла она и к яблоне, которая крикнула ей: «Оттряси ты меня, оттряси поскорее! Яблоки на мне давно уж созрели!» Но лентяйка отвечала: «Очень мне надо! Пожалуй, еще которое-нибудь яблоко мне на голову грохнется!» И пошла своей дорогой. Придя к дому госпожи Метелицы, она ее не испугалась, потому уж слыхала от сестры о ее больших зубах, и тотчас поступила к ней на службу. В первый-то день она еще кое-как старалась переломить свою лень и выказала некоторое рвение, и слушалась указаний своей госпожи, потому что у нее из головы не выходило то золото, которое ей предстояло получить в награду. На другой-то день она уж стала понемногу разлениваться, на третий еще того более, а там уж и вовсе не хотела поутру вставать с постели. И постель госпожи Метелицы она постилала не как следовало, и не вытряхивала ее так, чтобы перья летели во все стороны. Вот она вскоре и прискучила своей хозяйке, и та отказала ей от места. Ленивица обрадовалась этому, думала, вот сейчас на нее золотой дождь просыплется. Госпожа Метелица подвела ее к тем же воротам, но когда ленивица под ворота стала, на нее просыпалось не золото, а опрокинулся целый котел, полнешенек смолы. «Это тебе награда за твою службу», — сказала госпожа Метелица и захлопнула за нею ворота. Пришла ленивица домой, с ног до головы смолою облеплена, и петушок на колодце, увидав ее, стал распевать: «Ку-ку-ку, вот чудеса! Залита девица смолою вся!» И эта смола так крепко к ней пристала, что во всю жизнь не сошла, не отстала.